Глава 15. Гостей оказалось больше 10. В заставленном контейнерами трюме сразу стало тесно. Выглядели они довольно странно. С виду абсолютно одинаковые, не выше 1,5 метров, сгорбленные, в усиленных скафандрах с вытянутыми шлемами. За спиной у каждого компактная кинетическая винтовка, что логично. В такой агрессивной атмосфере энергетическое оружие бесполезно. Они плотно прижимались друг к другу и молча смотрели на нас, а мы на них. Молчаливая пауза затягивалась. «Меня глючат? Или у них есть хвосты?» — первый заметила Фокси по внутренней связи. «Вон сзади по полу волочится». «И ничего не волочится!» — прошипел Трой. «Да, не говорите первыми. Это признак слабости». «А если они не заговорят, так и будем стоять, как последние идиоты?» — мрачно спросила Валькирия. «Что за детский сад? Почему сразу не предупредил?» «Мы встречаемся с учеными», — ответил он виноватым тоном. «Я думал, они выше предрассудков и традиций». «Здесь нет ученых. Одни воины», — покачал я головой. «Они ждут, пока оставшийся в соседнем отсеке хрен решит, что здесь достаточно безопасно». Через минуту последний инопланетянин соизволил появиться и слегка наклонил голову. «Приветствую, легионеры! Приношу извинения за задержку. Мне нужно было убедиться, что вы те, за кого себя выдаете». «И как? Получилось?» — остановил жестом Валькирию, которой наверняка очень хотелось вставить колкость. «Да, Цезарь. Бортовой маяк вашего корабля подлинный, и мы получили подтверждение от системы Легиона». В искаженном шлемом голосе послышалась легкая усмешка. «Вы не могли бы проводить меня в более подходящее для переговоров место? Мои сопровождающие могут подождать здесь или выйти наружу, чтобы не слишком нервировать вас. Ваши костюмы выдерживают длительное нахождение в агрессивной среде? О, поверьте, здесь еще мило по сравнению с нашей родной планетой», — хихикнул он. «Радиоактивная пустошь с максимальной степенью химического заражения. Иногда мне кажется, что лучше вообще лишить ее атмосферы, и то станет спокойнее. Отвечая же на ваш вопрос, мы приехали сюда на защищенном транспорте. Он соединен с вашим кораблем незаметным тоннелем». «Классные у них технологии. Сенсоры Сагиттарии по-прежнему ничего не фиксировали. Нужно тоже улучшить их, как попадем на продвинутую торговую станцию». «Проходите. Сопровождающие могут остаться здесь. Они не представляют для нас угрозы». В ответ на мое замечание солдаты не сдвинулись с места, вообще не пошевелились. Я все больше подозревал в них киборгов. Это бы объяснило, почему их так интересовали технологии отщепенцев. «А вас прошу следовать за мной». Ученый с любопытством осматривался, пока мы проходили через трюм. Он безропотно залез в очистительную камеру и прошел полный курс дезинфекции. Мы проводили его в кают-компанию и разрешили снять скафандр. «Ах да, забыл представиться». Инопланетянин с несколькими громкими щелчками отсоединил шлем от костюма и подслеповато прищурился. «Карас-кис-кис-оксан. Но вы можете звать меня Крис. Вас всех я знаю, кроме девушки, что прячется за диваном». «Я Рокси!» — воскликнула пребывающая в полнейшем восторге Лолька. «Никогда не видела такую большую мышь, да еще говорящую. А можно погладить?» «Да уж, подходящее имя. Наш заказчик действительно оказался гигантской мышью. Или крысой, не разбираюсь в них. Белоснежная шкурка, красные глаза, обгрызенные уши, заостренная морда с розовым носом. Рокси выдала интересную, но понятную реакцию. Мех инопланетянина выглядел нежным и слегка завивался, как у барашка. «С прискорбием попрошу воздержаться от подобных действий. Я прибыл сюда для переговоров. Нет времени на приятные вещи». Выскользнув из скафандра, Крис спокойно занял место на диване. «Вы передали, что заполучили рабочее устройство и необходимую нам документацию. Могу я их увидеть?» «Разумеется». Достал металлический цилиндр из защищенного контейнера и поставил перед возбужденным мышом или крысом. Следом положил небольшую металлическую пластину. «Данные доступны для просмотра. Копирование разблокируется после оплаты». «Разумеется», — повторил он за мной и приложил длинные тонкие пальцы к устройству на виске. Устройство окутало голубоватое сияние, инопланетянин сканировал его структуру. «Да, очень похоже на железное сердце. Точнее, можно будет сказать, в лаборатории. С вашего позволения, я изучу добытые вами файлы. Просмотр затянулся почти на час. Крис, не отрываясь, пялился в пустоту, изредка дергая усами. Другие легионеры заскучали и занялись кто чем. Фокси шушукалась с Валькирией, Рокси смотрела скачанные на коммуникатор мультики, Трой чистил библиотеку, Херцер дежурил в кресле пилота. Я же внимательно следил за инопланетянином, чтобы не попытался ничего украсть. В какой-то мере агрессивная атмосфера безымянного спутника играла нам на руку. Можно быть уверенными, что он не передает увиденное на защищенный сервер. Легион бы не дал нас обмануть. Остальные способы связи вряд ли работали. Не хватало еще остаться без оплаты. «Очень хорошо». Резко очнувшись, Крис прикрыл глаза и уставился на появившуюся рядом кружку. «Это мне?» «Да, обычная вода. Заодно проверим, не путает ли он вежливость со слабостью». «Благодарю». Залпом осушив сосуд, он встал и торжественно кивнул мне. «Я, как старший научный сотрудник центра, о котором вам точно не нужно знать, подтверждаю выполнение миссии и признаю ее успешной. В предложенном вам описании была указана вариативная награда. Я успел заметить, что вы немало прихватили с той планеты». На мгновение мне показалось, что он намекает о Рокси, и сейчас начнется шантаж. Но нет, все оказалось куда банальнее. «Не желаете продать нам все обнаруженные на планете Ферратус-10 данные? Также с большим удовольствием выкуплю у вас все детали и оставшихся роботов». «Благодарю за предложение. С прискорбием вынужден его отклонить». Специально перенял его приторно-вежливый стиль общения, чтобы не давать поводов оскорбиться на неосторожно сказанное слово. «Сначала я хочу сам оценить находки в спокойной обстановке. Если не найду им применение, сообщу вам и обсудим цену». «К великому сожалению, я не вижу, как технологии отщепенцев могут помочь легионерам вроде вас. Зато вам точно понадобятся новые оболочки, оружие, тела. Наш институт может посодействовать с приобретением продвинутых лицензий с большой скидкой. Также у нас имеется первоклассный разведывательный корабль, аналогов которому нет на рынке. У него великолепное маскировочное поле и расход энергии всего...» Чем больше Крис говорил, тем больше походил на рекламного агента. Он излучал море энтузиазма и взаимной выгоды. Стоит лишь принять его заманчивое предложение. Я прекрасно знал этот прием и все равно чуть не купился. Зато успел съесть энергетический батончик. Скоростная оболочка требовала калории даже в спокойном состоянии. «Благодарю за предложение. Мой ответ остается прежним. Я очень благодарен за проявленную вами щедрость, но никак не могу согласиться. Предлагаю не тратить ваше драгоценное время и обсудить награду за добытую технологию». Инопланетянин уставился на меня, чуть прищурив алые глаза. «Разумеется. Но если передумаете, обязательно сообщите нам через легионера Троя». «Что же до награды? Она указана как вариативная в зависимости от степени вашего успеха. Вы принесли рабочее устройство, технические характеристики, чертежи, все в прекрасном техническом состоянии». Крис изобразил задумчивость, подперев подбородок кулаком. «На самом деле у нас было гораздо больше этих цилиндров, и мы скопировали все данные. Кто знает, может еще пригодиться в далеком будущем». Я не торопил инопланетянина. В переговорах всегда уязвимее тот, кто первым называет цену. «Изначально я собирался предложить 1 000 000 кредитов, и вам пришлось бы согласиться. Характер миссии не предполагает возможности торга, лишь полный отказ». Вероятно, Крис попытался дружелюбно улыбнуться, но у него получился зловещий оскал. «Никто бы не захотел остаться ни с чем после приложенных усилий». «Зачем вы нам это рассказываете?» — задала резонный вопрос Валькирия. «Чтобы показать открытость своих намерений. Мне нечего скрывать. Вы очень способная команда легионеров. Совершили практически невозможное. Я бы хотел наладить хорошие отношения. Они дадут возможность предложить вам новую миссию, что увеличит шансы на успешное выполнение и позволят нам получить предложение, когда вы решите продать остальные трофеи». Его нос едва заметно дергался. «Полагаю, он считывал наши реакции через запахи». «Логично. У земных крыс обоняние развито гораздо лучше зрения». «И я предлагаю вам весь выделенный бюджет. 2 200 000 кредитов. Вы согласны?» Я спокойно пожал протянутую руку. Он прав, я бы согласился и на 500, но добавил крыс в черный список. А так мы расстанемся довольными друг другом и сможем сотрудничать в будущем. Перед глазами сразу выскочило уведомление. «Легионер Цезарь, заказчик признал задание успешным. Поздравляем! Награда в размере 2 200 000 кредитов переведена на счет команды «Центурия». Дальнейшим распределением средств займется основатель или его доверенное лицо. Внимание! Ваш командный рейтинг повышен!» Похожие уведомления получили все члены команды. Отреагировали достаточно сдержанно, обменялись улыбками, да Фокси с Валькирией ударили ладонями. «Нижайше повторяю просьбу связаться со мной при возможной продаже технологии». Крис ловко схватил носитель с цилиндром и спрятал внутри своего костюма. Через несколько мгновений он залез в него сам, нацепив шлем. Последнюю фразу он произнес искаженным голосом. «Благодарю за выполнение задания. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество». «Взаимно. Я провожу вас к шлюзу». Одновременно способ показать уважение и убедиться, что он точно свалит. Крис спокойно прошел мимо застывших солдат, которые за весь час не сдвинулись с места. Они ожили, синхронно развернулись и последовали за ученым. Точно роботы. Вернувшись, я угодил под обстрел из конфетти. Откуда оно вообще взялось на корабле? «Очередная невозможная миссия на нашем счету!» — закричала Валькирия, осыпая меня разноцветной бумагой. «Это входит в славную традицию!» «Я получила персональное достижение! Невозможно и возможно! Цезарь, ты настоящий герой!» Сменившая оболочку Фокси запрыгнула на мою спину, бешено размахивая хвостом и стискивая в железных объятиях. «Я так рада! Огромное спасибо за приглашение!» «Вообще-то это я достал уникальную миссию», — обиженно фыркнул Трой. К моему удивлению, он получил воздушные поцелуи сразу от обеих девушек вместо привычных подзатыльников. «Ого, что-то новенькое!» «Получается, ты крысолют?» — рассмеялась фурсианка. «Я давно подозревала. Слишком скользкий». «Ничего подобного», — возмутился легионер. «Не отпирайся. Ты сам сказал, что заказ пришел от будущих вас. Насколько я помню, крысолюди настолько угробили свою планету, что она не заинтересовала рой, и вся орда прошла мимо». «Надеюсь, мы не повторим ошибки наших предков. Или потомков. Эту параллельность хрен поймешь». Поняв, что спорить бесполезно, Трой смирился. «Переговоры прошли успешнее, чем я думал. Обычно мои сородичи очень прижимистые». «Нужно было разбудить Фридриха. Я бы посмотрела, как мышь торгуется с филином», — хихикнула Валькирия. Ее поддержали общим смехом, атмосфера на корабле разрядилась и превратилась в праздничную. Добравшись до дивана с удобно устроившейся на спине фурсианкой, я стряхнул довольную Фокси и сел рядом. Она тут же прижалась ко мне и положила голову на колени, прикрыв глаза. Но мне не жалко. Заодно за ушком почешу. Было в этом какое-то странное удовольствие. Я передал Херцеру приказ валить отсюда нахрен, забить маршрут в автопилот и присоединиться к нам. Мы вошли в относительно безопасную зону. До роя и пиратов далеко, можно не дежурить у штурвала. «Что я пропустил?» Появившийся через несколько минут Херцер с легкой опаской следил за разбушевавшимися легионерами. Валькирия достала шампанское и пыталась справиться с пробкой, грозя устроить нам пенную вечеринку прямо в кают-компании. «Ты не видел сообщения?» Получив в ответ отрицательное качание головой, я залез в настройки. «Понятно. Уведомления касались только основателей. Нам заплатили, миссия закончена. Предлагаю поделить деньги и разойтись. Сагитария долетит до торговой станции, и там соберемся снова. Рокси, ты пока продолжай изучение добытой информации, хорошо?» «Конечно, Цезарь!» Улыбка Лольки стала печальной. Ей не хотелось оставаться на корабле в одиночестве. «Понимаю ее. Из Фридриха так себе компания». «Мне некуда возвращаться. Можно я здесь побуду?» — с надеждой спросил Херцер. Да еще таким тоном, будто он не на бесплатную работу напрашивался, а в дополнительный отпуск за счет фирмы. «Послежу, как работает новое оборудование, кое-что откалибрую». «Как тебе удобнее?» — пожал плечами. «Кстати, ты молодец, отлично справился с ремонтом Сагитарии и ее модернизацией. Лови премию!» В который раз убедился, что смотрю на деньги совсем не так, как другие легионеры. Для меня 10 000 кредитов, несколько часов на хорошей стене, для обомлевшего Херцера целое состояние. «Спасибо, Кэп!» — расчувствовавшийся легионер попытался меня обнять, пришлось отгораживаться от него фурчащей Фокси. И так многовато нежности для одного дня. «Я этого не забуду!» «Продолжишь в том же духе и повышу тебе зарплату», — слабо улыбнулся и обратился к остальной троице легионеров. «Думаю, будет справедливо, если я верну всем вложенные в создание команды, остаток поделим на 4. В общем активе останутся купленные лицензии. Как использовать корабль, решим дальше. Есть возражения?» Их ожидаемо не последовало. Добавив к выплаченным Крисом кредитам небольшую сумму для красивой ровной цифры, я перевел Валькирии, Фокси и Трою по 250 000 кредитов, а также вернул им их вложения. Про свои 700 000 тоже не забыл. На моем счету снова лежало больше 1 000 000. Внушительная сумма, которая смотрелась каплей в море на фоне запланированных проектов. «Получается, всего за месяц я удвоила вложения!» — хихикнула Фокси, поцеловав меня в щеку. «Да ты лучше любого банка!» «Ты правда отсыпала ему 250 штук?» — удивился Трой. «Вот это вера в будущее! Или обычная наивность?» «Можно подумать, ты чем-то отличаешься», — вступилась за подругу Валькирия. «Ты же мог продать наводку сильной команде и получить процент?» «Не спорьте», — остудил разгорающуюся ссору. «Предлагаю заканчивать и возвращаться. Нам всем нужно отдохнуть. Позднее договоримся о следующей встрече». «Ну уж нет», — передо мной внезапно выросла Валькирия. Эльсейка грозно нахмурилась, уперев руки в бока. «Даже не вздумай бежать без прощальной вечеринки. Зная тебя, в следующий раз мы сразу сорвемся на миссию, и ничего не будет. Поэтому празднуем прямо сейчас. Трой, давай музыку». Кажется, я только что узнал, как чувствует себя загнанный в ловушку зверь. Путь к спасительной капсуле оказался намертво отрезан 4 легионеров и 1 счастливой лолькой. Послышался громкий хлопок, и мне всучили бокал с ледяным шампанским, где большую часть занимала пена. Посмотрев в их глаза, я тяжело вздохнул и улыбнулся в ответ. Забавно, но это потребовало от меня значительно меньше усилий, чем я думал. Вечеринка прошла по классическому сценарию. Мы жестко напились, не переживая о будущем похмелье, поскольку всегда могли сменить тело и продолжать. Если так подумать, то в теории можно было устроить себе жизнь, полную пьянства, разврата и веселья, не опасаясь последствий. Главное, чтобы хватало денег. Мы решили до такого не доводить и продолжали, пока держали ноги. Трой недолго выдержал под напором 3 любопытствующих девушек и сдался, рассказав все про себя, точнее, свою расу. Слова Криса оказались правдой. Далекие предки крысолюдов уничтожили свою планету в ядерном и химическом огне. Немногочисленные выжившие укрылись в изолированных подземных бункерах, но их защита оказалась недостаточной. Всякая дрянь постепенно просачивалась в последнее убежище, грозя убить всех. Так бы и произошло, если бы не генетическая аномалия. Она вызвала неконтролируемую мутацию, скрестив выживших с мышами. Получившиеся гибриды сильно потеряли в физической силе, выносливости и продолжительности жизни, зато обрели удивительную живучесть и сохранили интеллект. Строй у них получился максимально жестким. Грелам и Эльсам было далеко до абсолютной диктатуры верховного правителя и его приближенных. Зато они смогли выжить и достаточно развиться, чтобы колонизировать соседние планеты. Абсолютная приспособляемость позволила крысолюдам претендовать на те миры, где не выживали другие расы. «У нас пока не случилось катастрофы, но все к этому идет. Не помогает даже информация о Рое. До него далеко, а многовековые враги, вот они, под боком. Все государства накачиваются оружием и готовятся к войне». Трой с трудом сфокусировал взгляд и продолжил с непривычным запалом. «Самые паршивые, даже без войны мы постепенно превратимся в крыс. Аномалия-то никуда не делась. Наверняка федераты тоже ставили у нас эксперименты. Но никто не признается. Все мои запросы остались без ответа». «Прекрасно тебя понимаю. Найти бы того урода, который отдал приказ, и оторвать ему голову». Фокси посмотрела на Троя с сочувствием, но не спешила приближаться, чтобы как-то утешить. вспомнила неприятный опыт с внезапным облапыванием. «Плевать! Я собираюсь все изменить! Не допущу, чтобы мы уничтожили собственную планету и превратились в...» «Ну, вы поняли. Для того и коплю кредиты. Собираюсь профинансировать исследование генома. В идеале еще и не допустить войны». «И те ученые не против?» — спросила Валькирия странным тоном. «Им все равно. Наше прошлое не влияет на их будущее». Трой пожал плечами и внезапно обратился ко мне. «Что скажешь, Цезарь? Задача подстать твоей?» «У меня немного легче. По крайней мере, Рой далеко. Достаточно настолько усилить одну из сторон, чтобы остальные сдались им без боя, и потребовать в качестве благодарности финансирование генетических исследований и массовое строительство лабораторий». Мой ответ вызвал непонятную реакцию. Легионер заржал и налил себе еще. «Я сказал что-то смешное?» «Нет, просто до Викаруса я даже не задумывался о подобном. Готовил деньги на эвакуацию. Даже сейчас затея выглядит нереально амбициозной. А ты вот так просто взял и разложил по полочкам». «Не существует невыполнимых задач. Есть лишь растерявшиеся люди». Высоко поднял свой бокал и торжественно провозгласил. «Надеюсь, у тебя получится спасти свою планету». «Взаимно!» — расчувствовавшийся Трой чуть не пустил слезу. «Потом мы встретимся в нашей реальности и вместе уничтожим всех жуков. Будем бить их и здесь, и там». Девушки горячо поддержали идею. В тот миг казалось, что не существует ничего невозможного, и прямо сейчас я смотрю на будущих правителей эльсов, фурсианцев и крысолюдов, или как там они сейчас называются. Все рано или поздно заканчивается, не миновала сия печальная участь и нашей пьянки. Один за другим мои товарищи возвращались в свои миры. Собственно, и мне пора. Покуда Сагитария будет лететь к космической станции, должен успеть сделать пару дел.